Однако когда ты и мисс Сун упали в пустой мир, ты, конечно же, стал для них мертвецом. Естественно, ты перестал быть для них угрозой. Это заставило людей из семьи Лин, друзей и родственников тех, кого ты убил, наконец пойти против сестер Лин и семьи Лин. Они не смогли сдержать ненависть. Долина семи врагов. Холодно фыркнул Цинле. Что они сделали? Изначально они хотели убить всех членов семьи Лин, говорила Юань, глядя в холодные глаза Цинле, но Се Цзиньсюань, Туши Сунь и другие люди из темного зала надавили на долину семи врагов. Очнувшись, Ин Синжэнь тоже надавил на них, поэтому долина семи врагов не решилась на такой злобный поступок. Нахмурив брови, Цинле погрузился в тишину. Его удивило, что Се Цзиньсюань встала на защиту сестер Лин, даже когда он умер. Перед началом сражения оружейной секты пяти сил Се Цзиньсюань пришла к нему вместе с Ту Цзе и Чжоу Цань. Они убеждали его как можно скорее покинуть оружейную секту. Однако он и Се Цзиньсюань не достигли соглашения. Они разошлись, не решив разногласий. Разорвав все связи, Се Цзиньсюань сказала, что не пожалеет его, когда нападет на оружейную секту. Цинле тоже считал, что после такого Се Цзиньсюань, вероятно, возненавидит его и не окажет никакой помощи. Он не ожидал, что после его смерти, когда долина семи врагов соберется убить сестер Лин, Се Цзиньсюань вступится за них. Не ожидал подобной помощи от этой женщины. Еще и в такое время настроение Цинле было несколько непонятным. Что касается Туши Сюня из темного зала, Цинле знал, что он вступил в игру по тайной просьбе Ту Цзе и Чжоу Цань. Ин Синжэнь пришел в себя, и Цинле замолчал. Через мгновение он продолжил расспросы, а потом, из-за давления с разных сторон долина семи врагов не посмела убить сестер Лин. Однако теперь они вынуждают Лин Юиши выйти замуж за Ли Чжунчжина, а Лин Сюань Сюань, за Бусяна из долины огня, и Юань видел, как помрачнел Цинле, и его сердце вздрогнуло, вынуждают стать младшими женами. Из тела Цинле вдруг вырвался густой запах крови. Приглядевшись, и Юань заметил, что глаза Цинле мерцают кровавым светом, словно у злобного животного, которое собирается проглотить жертву целиком. «Тебе не нужно так волноваться. Это всего лишь долина семи врагов. Сестры Лин в целости и сохранности», — поспешно сказал Юань. «Долина семи врагов давит на сестер Лин, но они держатся. Семья Лин до сих пор враждует со всеми. Я слышал, что Ту Цзе и Чжоу Цань собираются забрать сестер Лин и семью Лин в темный зал. Если это произойдет, то с сестрами Лин ничего не случится. Никто из оружейной секты не помог им?» — спросил Цинле глухим голосом. После того, как Небесный Союз спас Ин Синжэня, он, конечно же, стал мастером оружейной секты. Он считает, что ты погиб в пустом мире, и Юань искривил рот в холодной улыбке. Ты до сих пор не понял, что он за человек. Цинле нахмурился. Он опытный мастер секты. Все, что он делает, направлено на процветание оружейной секты. Но он слишком расчетлив, слишком прагматичен. В нем нет доброты, сказал Юань безо всякой любезности. В прошлом он видел потенциал Лян Шаяна, но ничего не делал, хотя знал, что Лян Шаян пытался убить тебя дважды. Он изменил отношение, когда ты убил Лян Шаяна и продемонстрировал свой бесподобный потенциал. Он перестал любить сестру Тянь. Когда он узнал, что кровавая тень похитил сестру Тянь и сестру Жау, он приказал не сообщать об этом тебе. Он боялся, что ты попадешь в беду, поэтому отказался от сестры Тянь и сестры Жау навсегда. Сейчас ты для него мертв. Твоя смерть унесла весь твой потенциал, великую драгоценность оружейной секты, презрительно сказал Юань. Думаешь, он похож на Ту Цзе и Чжоу Цань? Думаешь, он сделает так много для мертвеца? Мне говорили, что он надавил на долину семи врагов лишь из-за просьбы старейшины Мо Хая и инструктора Фэнь Жун. А как насчет трех преподобных? Глубоко вздохнул Цинле. Они, и Юань покачал головой и рассмеялся. Думаешь, они чем-то отличаются от Ин Синжэня? Если бы ты не смог оживить 12 колонн, ты был бы для них бесполезным. Думаешь, они не знали, что Лян Шаян пытался отравить тебя сумеречными насекомыми? Цинле молчал. Я лишился чести, покинув оружейную секту, лишь из-за того, что Ин Синжэнь и трое преподобных не стоят моей крови и моего пота. Честно говоря, они думают лишь о могуществе оружейной секты. Ради процветания секты они пожертвуют всем. Если ты потеряешь ценность, они пожертвуют и тобой. И Юань склонил голову и сморщился. У тебя есть еще нефритовый эликсир? Цинле протянул Юаню кувшин. Задумавшись, он опустошил его. Когда Юань заговорил, его беспокойство усилилось. это последний кувшин, и Юань вручил ему еще один, и на его лице отразилась боль. Он сказал, в оружейной секте можно сотрудничать только со старейшиной Мо Хаем, инструктором Фэнь Жун, сестрой Тяни Ляньжоу. Старейшину Туна едва ли можно считать таким же. Что касается остальных, для мастера и преподобных не существует никаких людей, есть только секта. Если бы ты знал, какие они люди на самом деле. Цинь Ли пил, не говоря ни слова, выпив одним глотком половину кувшина, он вдруг встал. «Отведи меня к проходу, мне нужно вернуться наверх как можно скорее, мне нужно попасть в долину семи врагов». «Без проблем», — слабо улыбнулся Юань. «И я, и Сун Тин Юй, особые личности, а ты, из Фиолетового моря. Я убил Ю Дэ и отрезал палец Су Цзин. Ты не боишься, что что-то случится? Если ты сделаешь это...» Цинь Ле пристально посмотрел на него. «Никто не знает, кто вы», — Юань огляделся по сторонам. «Лишь та женщина из Союза Синего Пера, что была в отряде Жэньнаня, могла кое-что понять, но она уже мертва. Мои люди не будут задавать никаких вопросов, они доверяют мне. Даже если я прямо сейчас предам Фиолетовое море, они все равно последуют за мной. Ты сможешь помочь нам, и об этом никто не узнает», — спросил Цинь Ле, чтобы убедиться. «Пока вы не начнете кричать, что вы, Цинь Ле из оружейной секты и Сун Тин Юй из Небесного Союза, никаких проблем не будет», — уверенно сказал Юань. Цинь Ле кивнул. Через секунду он сказал, «Если план окажется успешным, то между нами не будет никаких долгов». «Договорились», — широко улыбнулся Юань. Глава 285. Приглашение. Темная долина. Новый мастер долины, Шэн Мэйлань, вызвала сестер Лин Юиши и Лин Сюань Сюань в процессуальный зал долины. «Я разговаривала с Золотой долиной и долиной огня. Если вы готовы выйти замуж за Ли Чжунчжина и Бусяна, ваша семья Лин может оставаться в долине семи врагов. В противном случае в мире не окажется места для семьи Лин, несмотря на то, что она так велика», — холодным тоном сказала Шэн Мэйлань. Она была младшей сестрой Чжулю и достигла первой ступени пустого мира. К тому же, она всегда была в плохих отношениях с сестрой, поскольку ее культивирование и репутация всегда были хуже, чем у Чжулю, ее статус в долине был ниже. После того, как Чжулю погибла от взрыва бомбы глубинного уничтожения, она стала самым старшим человеком в долине. Ей удалось быстро получить должность мастера долины, потому что состояние долины семи врагов нужно было быстро стабилизировать. Сестры Лин и Лули не нравились ей еще при жизни Чжулю. Теперь, когда сестра была мертва, она стала еще нетерпимее. Она хотела продать сестер Лин в качестве наложниц Ли Чжунчжину и Бусяну из-за секретного соглашения с мастерами Золотой долины и Долины огня. Это было их вознаграждением за то, что они поддержали ее на пути к мастеру Темной долины. «Мастер долины, мы», — подняла голову Лин Юиши. Она смотрела на Шэн Мэйлань, желая протестовать. «Молчи». Шэн Мэйлань махнула рукой и нетерпеливо сказала, «Мне все равно, согласитесь вы или нет, либо вас, сестер и семью Лин, всех уничтожат, либо вы выходите замуж за Ли Чжунчжина и Бусяна и становитесь их наложницами, соглашаясь с этим низким статусом. Если будете хорошо им прислуживать, то семья Лин, может быть, выживет». Лица Лин Юиши и Лин Сюань Сюань уродливо перекосились. Две сестры вышли из зала, сдерживая внутренний гнев. «Я знала, что однажды это произойдет. Две деревенщины, которым удалось стремительно попасть в темную долину. Неужели они действительно считают себя какими-то особенными? Город Лин, ха, жалкое место, даже не сила известняка. Разве можно выходцев из такой дыры допускать к нормальному обществу? Думаю, если они станут наложницами Ли Чжунчжина и Бусяна, это будет для них шагом вперед. Если бы не вмешательство темного зала, они бы уже давно умерли вместе со всей семьей Лин». Снаружи надменно беседовали ученики Шэн Мэйлань, с презрением глядя на сестер. «Вы», — Лин Сюань Сюань была в ярости, казалось, ее глаза горели огнем. «Вы бы посмели сказать такое при мастере, жалкая шлюха, если бы не эта старая перечница, которая защищала тебя, разве вы обе смогли бы жить в темной долине?» Одна из учениц вышла вперед и крикнула с ненавистью на лице, «О чем вы болтаете?» Подошла к ним Лули. Ее ледяной взгляд прошелся по нападающим, и она резко сказала, «Если я еще раз услышу, что кто-то небрежно отзывается о моем учителе, только попробуйте обвинить мой меч в слепоте». Увидев Лули, ученицы Шэн Мэйлань переменились в лице. Больше они ничего не говорили. Лули достигла ранней ступени отраженного мира. Все мастера долины ценили ее за исключительный талант и поразительные силы. Даже Шэн Мэйлань, которая стала мастером темной долины, общаясь с Лули, не решалась пересекать черту. «Сестра Лу», — тихо произнесли Лин Юиши и Лин Сюань Сюань. «Пойдемте», — Лули холодно посмотрела на толпу и, нахмурившись, направилась в долину. Когда они были уже далеко от темной долины, Лули вдруг остановилась возле прозрачного пруда. Повернув голову, она сказала: «Я уже сообщила о вашем затруднительном положении Се Цзин Сюань из темного зала и мастеру второго зала Туши Сюню. Се Цзин Сюань сейчас находится в Небесном Союзе и пока не знает об этом, но ее слуга Лян Чжун сказал, что сообщит ей как можно скорее». Туши Сюнь ответил, что отправит сюда своего сына и командира, чтобы они забрали вас в темный зал. «Большое спасибо, сестра Лу», — поклонилась Лин Юиши. Лин Сюань Сюань тоже была благодарна. «Честно говоря, вам не следовало возвращаться. Вы должны были отправиться в темный зал, когда Туши Сунь приглашал вас. Тогда Цинь Ли еще был здесь, и люди из долины не посмели бы запугивать вас». Выражение лица Лули было таким же холодным, как и всегда. Теперь, когда Цинь Ли погиб в пустом мире, их больше ничего не сдерживает. «Хорошо, что за вас вступились Се Цзин Сюань, Туши Сунь и остальные, иначе ситуация была бы еще хуже». «Я», — Лин Юиши услышала имя Цинь Ли и опустила голову, ее взгляд потускнел. Она тихо сказала: «Я тогда не знала, что мы не встретимся. Учитель хорошо ко мне относилась. Несмотря на то, что я знала о проблемах, которые начнутся, когда мы вернемся в долину, мне пришлось вернуться, чтобы оплакать учителя. Я не ожидала, что с Цинь Ли что-то случится». Лин Юиши начала задыхаться, а на глаза навернулись слезы. «Не надо скорби, сестра. Может быть, Цинь Ли до сих пор жив? О нем нет известий всего полгода. Разве кто-то доказал, что он погиб в пустом мире?» — успокаивала ее Лин Сюань Сюань. Но плечи Лин Юиши продолжали дрожать. И она, и Лули знали, насколько плохо Лин Сюань Сюань. Цинь Ли не достиг завершенного мира или расколотого мира. Неожиданное падение в пустой мир, в земли злых существ. Была ли надежда на выживание? Лин Юиши и Лули уже считали Цинь Ли погибшим. Огромное фиолетовое море, затянутое туманом, располагалось в юго-восточной части Багрового континента. Поверхность воды окутывал фиолетовый туман, среди которого виднелся призрачный остров. В самом центре призрачного острова был огромный высохший колодец. Он занимал несколько акров и был настолько глубоким, что дна совсем не было видно. В один из дней раздался сильный вой, и из этого огромного колодца выбрались два человека. Это были Цинь Ли и Сун Тинь Юй. «Наконец-то мы видим свет». Сун Тинь Юй грациозно приземлилась возле колодца и посмотрела на яркие звезды. Она проникновенно вздохнула. «Это небо выглядит восхитительно. Без солнца, луны и звезд небо кажется мертвым. Оно давит. И в пустом мире, и на поле битвы пустоты небо всегда было серым, лишенным света. Они были вынуждены провести в пустом мире и на поле битвы пустоты полгода. В этой тяжелой и удушливой среде не было небесных тел и свежего воздуха, наполненного духовной энергией мира. С помощью Июаня они нашли торнадо, которое соединяло уровни поля битвы пустоты, чтобы наконец вернуться на Багровый континент. Этот Июань неплох. У него не просто отличный потенциал культиватора. Он еще и умен и обладает хорошими навыками». Вдохнув свежий воздух, Сун Тинь Юй достала из кольца пространства нефритовый кристалл, чтобы призвать радужную бабочку. Направив энергию в кристалл, она сказала: «Однажды Небесный Союз составил список культиваторов, которые принадлежали подчиненным силам восьми храмов и обладали наибольшим потенциалом. Мы пытались или переманить их на сторону Небесного Союза, или убить. И Юань один из этого списка, и у меня о нем сложилось сильное впечатление». Цинь Ли был мрачен. Глядя на светящиеся точки в небе, он сказал: «Мы вместе пережили трудности пустого мира. Отвези меня в долину семи врагов, когда призовешь радужную бабочку». «Без проблем». Сун Тинь Юй не снимала маску, поэтому ее внешность до сих пор была обычной. Однако ее глаза ярко мерцали. «Я не просто отвезу тебя в долину семи врагов. Я помогу тебе спасти твою возлюбленную и разрешить конфликт». «При каком условии?» — рефлекторно спросил Цинь Ли. «Условия?» — Сун Тинь Юй потрясенно покачала головой. Она с улыбкой сказала: «Никаких условий. Для меня это мелкая проблема. Долина семи врагов, подчиненная сила Небесного Союза, а у меня больше влияния, чем у Се Цзин Сюань. Ты все слышала?» — фыркнул Цинь Ли. Ах, я случайно, я действительно случайно, и Сун Тин-Юй высунула язык. Я не верю тебе, взглянул на нее Цинь-Ле. Пойдем в более отдаленное место. Это вход на поле битвы пустоты, тут иногда будут входить и выходить люди. На севере призрачного острова много лодок, но у нас есть радужная бабочка, поэтому нам туда идти не нужно. Просто следуй за мной. Поманив его, Сун Тин-Юй направилась к чаще леса. Цинь-Ле незамедлительно пошел за ней. Через час они оказались в юго-восточном углу призрачного острова. Стоя на широкой скалистой тропе, они увидели поверхность моря, окутанную фиолетовым туманом. Над их головами сверкали звезды. Они сели рядом, друг возле друга. Сун Тин-Юй молчала и глядела на море и небо, заполненное созвездиями. От ее тела медленно исходил привлекательный аромат, который дразняще проникал в нос Цинь-Ле. Цинь-Ле, сидя под звездным светом, слушая рев моря и внимая аромату, думал о том, что он испытал вместе с ней за последние 6 месяцев. Сун Тин-Юй определенно была женщиной, которая умеет рассчитывать наперед. У нее был высокий статус, поразительная харизма, невероятная сила и необыкновенные способности. Каждый день путешествия Цинь-Ле узнавал эту женщину все лучше, а теперь он осознал, насколько она страшна. Он считал, что если она захочет достичь цели, то найдет бесчисленное множество способов и добьется успеха. Мужчина определенно не мог ее контролировать. «О чем ты думаешь?» Заметив, что Цинь-Ле глубоко задумался, Сун Тин-Юй обернулась, посмотрела на него и улыбнулась. Незадолго до этого она сняла маску. Под сиянием луны и звезд это несравненно красивое лицо сказочно мерцало. Цинь-Ле был поражен. «Эн ни о чем», — ответил Цинь-Ле, заикаясь. Кое в чем Июань был прав. Сун Тин-Юй тихо смеялась. Ее глаза сверкали, инсинжени трое преподобных из оружейной секты действительно думают только о секте. Ради безопасности и процветания секты они готовы пожертвовать теми, кто не имеет для них никакой ценности. Честно говоря, я не питаю к ремесленникам особых чувств. Все ремесленники, которых я знаю, хитрецы со странными повадками, эгоисты, которые в решающие моменты думают лишь о себе. Цинь-Ли слабо вздохнул. «Но ты не такой». Как они, в ясных глазах Сун Тин-Юй отражались смешанные эмоции. «Чем я отличаюсь от них?» – холодно спросил Цинь-Ле. «Ха-ха», – уклонившись от ответа, Сун Тин-Юй легко улыбнулась. «Цинь-Ле, снова став мастером оружейной секты, Ин Синжэнь не сделал ничего, пока твоя возлюбленная была в опасности. Для него ты мертв и не представляешь никакой ценности, а зачем что-то делать для мертвеца? Если все так, то тебе не нужно работать на оружейную секту». Когда ты разберешься с делами в долине семи врагов, почему бы тебе не отправиться со мной в Небесный Союз? Глава 286. Кто же мы такие на самом деле? За пределами темной долины располагался большой город. Все люди, жившие в нем, были старейшинами долин или имели отношение к важнейшим ученикам. В этом городе жили и члены семьи Лин. Покинув темную долину, Лин Юйши и Лин Сюань Сюань направились прямо в город. Когда они прибыли в большой дом, расположенные на юге города, обе сестры увидели множество бойцов, одетых в красное и золотое, разгуливающих вокруг него. Они из Золотой долины и Долины огня. Взглянула на них Лин Сюань Сюань, и на ее красивом лице показалась злость. «Они следят за нами. Давай сначала зайдем», — мягко вздохнула Лин Юйши. Под взглядами бойцов из Золотой долины и Долины огня, они вошли в большой дом. Первая мисс и вторая мисс свернулись, громко объявил кто-то из членов семьи Лин. «Юйши, Сюань Сюань, вы видели этих людей снаружи?» Лин Чинчжи пришел с заднего двора и спросил с тяжелым выражением лица. «Мы видели их», усмехнулась Лин Сюань Сюань. «Зачем они здесь?» «Они здесь, чтобы вызвать неприятности?» Лин Чинчжи вздохнул и вывел двух сестер на задний двор. «Только что Цу Сюй Дун из Золотой долины приходил предупредить нас, чтобы мы не покидали город». Лин Чинчжи был мрачен. Цу Сюй Дун сказал, что чем скорее мы забудем об уходе, тем лучше. Он сказал, что если мы посмеем поступить опрометчиво, бойцы Золотой долины и Долины огня не спустят это нам с рук. Красивое лицо Лин Юйши слегка искривилось. Похоже, они знают, что темный зал собирается кого-то прислать нам на помощь. Что происходит? Спросил Лин Чинчжи, нахмурившись. Сестра Лули сообщила нам, что обращалась к темному залу и оружейной секте. Оружейная секта не ответила, но ответил темный зал. «Я слышала, что Туши Сунь приказал своему сыну отправиться сюда с подчиненными командирами, чтобы помочь нам покинуть долину семи врагов», объяснила Лин Сюань Сюань и тихо произнесла. «Цинь Ле помог им, и поэтому они пришли на помощь. Когда она упомянула Цинле, все члены семьи Лин вдруг замолчали. Спустя долгое время Лин Фэн покачал головой и тихо вздохнул. Из его глаз хлынули слезы грусти и боли. «Похоже, они знают об этом», — подумал Лин Чинчжи и сказал. «Цу Сюйдун сказал, что мы должны прекратить бессмысленное сопротивление. Он сказал, что никто не изменит судьбу семьи Лин. Он говорил, что тот факт, что семья Лин до сих пор жива, это самая большая уступка, на которую пошла долина семи врагов». Многочисленные члены семьи Лин, услышав его слова, пали духом, они казались беспомощными. «Малютка Юйши, Сюань Сюань, почему бы вам не покориться ради семьи Лин?» — дрожащим голосом сказал старейшина Линбо. «Семья Лин слишком слаба и ничтожна. В долине семи врагов любой может нас уничтожить. Пережив столько ужаса, семья Лин потеряла слишком много человек. Почему бы не принести небольшую жертву, чтобы семья Лин продолжила существование?» «Да, как семья Лин может перечить долине семи врагов? Без вашего учителя, которая вас нашла, у нас не было бы ни одного шанса выжить здесь», — произнес другой старейшина, Лин Сян. «Первая мисс, вторая мисс, небольшая жертва ради семьи Лин. Если бы ваш отец был жив, то ради выживания семьи сделал бы то же самое». «Да, многие трусы из семьи Лин испугались Цу Сюйдуна, который пришел к ним с угрозами. Они заметили, что бойцы из Золотой долины и долины огня жадно смотрят на них снаружи, очевидно, скрывая недобрые намерения. Желая выжить, они взяли на себя инициативу и стали убеждать Лин Юйши и Лин Сюань Сюань. Они хотели, чтобы сестры подчинились распоряжению Шэн Мэйлань и стали наложницами Ли Чжунчжина и Бусяна. Они не хотели умирать. Молчать. Старейшина Лин Каньин яростно посмотрел на Лин Бо и Лин Сяна и закричал. Разве малютка Юйши и Сюань Сюань не сделали для семьи достаточно? Если бы не они, семья Лин уже давно бы пала жертвой отвратительных замыслов духа и теня. Именно благодаря им мы смогли попасть в долину семи врагов и найти безопасное место, чтобы отдохнуть и восстановить силы. Кроме того, последние несколько лет мы жили комфортно именно благодаря им. Без первой мисс и второй мисс семью Лин в городе Ледяного Камня убили бы до последнего человека, — фыркнул Лин Фэн. «Дело в том, что Лули помогла им. Она попыталась увести семью Лин из города Ледяного Камня и спасла семью Лин от неприятностей. Да, без наших мисс семья Лин уже давно бы не существовала. Первая мисс и вторая мисс принесли уже много жертв. Многие члены семьи Лин могли отличить правильное от неправильного и стали выкрикивать свои мысли, противостоя Лин Бо, Ли Сяну и другим. Если бы не семья Лин, малютка Юйши и Сюань Сюань, возможно, решили бы не возвращаться». Лин Каньин злобно смотрел на людей, которые до этого кричали. «Одна из причин, по которой они вернулись, это необходимость оплакать Чжоулю и защитить семью. Если бы они не вернулись, семьи долины семи врагов уже давно убили бы нас». Услышав эти слова, многие члены семьи Лин замолчали. Люди, призывавшие сестер к самопожертвованию, притихли, стыдливо опустив головы. «Малютка Юйши, Сюань Сюань, ваши волосы». Лин Чинчжи удивленно смотрел на них. Он заметил, что когда Лин Юйши и Лин Сюань Сюань потеряли контроль над эмоциями, их блестящие черные волосы стали постепенно менять цвет. Они приобрели странную фиолетовую окраску. Даже зрачки сестер редко светились слабым фиолетовым оттенком. Это случалось невероятно редко. «Цвет моих волос», — Лин Сюань Сюань подняла прядь и небрежно сказала. «Не знаю почему, но когда я теряю контроль над эмоциями, мои волосы приобретают фиолетовый цвет. Еще в оружейной секте я подумала, что это немного странно. Это взялось из ниоткуда, и я не знаю почему». «Малютка Юйши, у тебя тоже?» — удивленно спросил Лин Чинчжи. Когда Цинле поднял колонны оружейной секты, открыв проход в пустой мир, и наружу хлынула демоническая энергия, я почувствовала себя несколько неуютно. Словно моя кровь кипела. Лин Юйши описывала ситуацию, хмурясь и тщательно все обдумывая. «Тогда мои волосы стали фиолетовыми». Все заметили, что Лин Фэн, услышав это, внезапно вздрогнул, а его глаза вдруг засверкали устрашающим светом. Они посмотрели на него, а потом заметили, что короткие волосы Лин Фэна длиной в дюйм тоже приобрели слабый фиолетовый оттенок. «Лин Фэн!» — закричал Лин Чинчжи. «Почему у тебя то же самое? Ты то же самое?» Казалось, Лин Фэн что-то вспомнил и внезапно потерял контроль над эмоциями. Однако он, кажется, не понял, что его волосы стали фиолетовыми. Он осознал это лишь после того, как Лин Чинчжи указал ему на это и вскрикнул. Он понял, почему у людей такие потрясенные взгляды. Как это может быть? Как это может быть? Смущенно бормотал старейшина Линканьинь. Лин Фэн, почему, когда малютка Юиши и Сюань Сюань говорили о своих волосах, у тебя так сильно изменилось выражение лица? Воскликнул Лин Чинчжи. Я вспомнил, что мне раньше говорил Цинле, вдруг сказал Лин Фэн. И что же? Спросил Лин Чинчжи. Столько лет прошло, тогда мой огненный облачный молот сломался, и я пошел к дедушке Циншаню, чтобы тот починил его. Лин Фэн, сосредоточившись, вспоминал прошлое, когда дедушка Циншань помог мне починить огненный облачный молот, он попросил меня порезать палец и капнуть на молот несколько капель своей крови. Он смотрел на эти несколько капель с невероятно странным выражением лица. Затем сообщил мне нечто загадочное. Что? Нетерпеливо спросил старейшина Линканьинь. Он сказал, что я вообще не имею понятия, кто я такой. Он сказал, что все члены семьи Лин не знают, кто они такие. Он сказал, что он приехал в город Лин и остановился в горе трав, потому что искал кое-что, чтобы ответить на один вопрос. Он сказал, что не нашел того, чего искал, но, увидев мою кровь, сказал, что наконец убедился в том, что так его мучило. Что могла подтвердить твоя кровь? Удивленно спросил Линканьинь. Я тоже спросил его об этом, но он ничего не объяснил, вспоминал Лин Фэн. Он лишь сказал, что однажды мои волосы и зрачки станут фиолетовыми. Он сказал, что когда этот день наступит, мне не нужно впадать в панику. Как только Лин Фэн сказал это, все члены семьи Лин побледнели от испуга. Как он узнал, что это произойдет? Как он узнал? Испуганно спросил Линканьинь. Лин Юиши и Лин Сюань Сюань тоже заметили, что что-то не так. Обеспокоившись и встревожившись, они внимательно посмотрели на Лин Фэна. Тогда я думал, что он несет ерунду, что его тело дряхлеет, поэтому не счел это важным. Я быстро забыл его слова. Лишь сегодня, когда волосы первой мисс и второй мисс стали фиолетовыми, я вдруг вспомнил это, его слова. Лин Фэн рефлекторно дернул себя за волосы, выражение его лица было мрачным. Он мучительно думал, словно зверь, попавший в ловушку, пытаясь оживить старые воспоминания. Причина, по которой Циншань пришел в город Лин, определенно была не так проста. Если он говорил, что никто в городе Лин не знает, кто они на самом деле, он должен был это знать. Он решил приехать в город Лин, потому что знал про уникальность семьи Лин. Линканьинь был невероятно расстроен. Он пристально посмотрел на Лин Фэна. Что еще? Что он еще говорил? Я уже не помню. Тогда я думал, что он несет чушь, поэтому не обращал внимания на его слова. Черт возьми, я не помню. Я не могу вспомнить, как бы ни пытался. Лин Фэн схватился за голову и закричал от боли. Его короткие волосы приобрели такой же темно-фиолетовый цвет, как у Лин Юиши и Лин Сюань Сюань. Циншань, какова была цель Циншаня? Почему он 5 лет оставался в городе Лин? Тяжело дышал Линканьинь. Почему он смог предсказать, что однажды твои волосы и глаза станут фиолетовыми? Почему он сказал, что семья Лин не знает, кто они такие? Кто же мы такие на самом деле? Глава 287. Загадочная диаграмма травяной горы. Радужная бабочка, словно луч радужного света, уносила Цинле и Сун Тинью и прочь от призрачного острова в фиолетовом море. Они летели прямо к долине семи врагов. Радужная бабочка была духовным зверем 5-го ранга, который был известен своей невероятной скоростью. На то, чтобы покинуть призрачный остров и вылететь за пределы фиолетового моря, им понадобилось всего 2 часа. Когда на второй день поднялось солнце, над небом города Лин появилась парящая радужная бабочка. Чтобы добраться с призрачного острова до долины семи врагов, нужно было пролететь над городом Лин, городом ледяного камня и темным залом. «Остановимся здесь на минуту», – неожиданно воскликнул Цинле. Сун Тинъюй была одета в яркое радужное платье. Сияние рассвета окутывало ее божественным свечением, которое лишь дополняло привлекательность ее фигуры, придавая ей вид небесного существа, нетронутого миром смертных. Услышав просьбу Цинле, она мягко улыбнулась и мягко похлопала по телу радужной бабочки. «Лети туда», — указала она на гору трав. Радужная бабочка, словно стрела, приземлилась на вершине горы трав, чтобы Цинле и Сун Тинъюй легко могли спуститься. «Это гора трав, так ведь?» Сун Тинъюй осмотрела небольшой холм и растущие повсюду сорняки. «Похоже, это место заброшено с тех пор, как семья Лин переехала. Я слышала, что ты вырос здесь. Я жил здесь 7 или 8 лет. Цинле спешился и ступил на длинные травы горы трав. С ее вершины он мог видеть город Лин. После того, как все семьи ушли, Город Лин полностью опустел. Город казался безмолвным, в нем не осталось ни следа жизни. Духовные растения, которые раньше росли здесь, оказались выкопаны кем-то чужим, потому что никто не остался заботиться о них. Спустившись с вершины горы трав, Цинь Ли оказался на склоне. Увидев пещеру, засыпанную множеством камней, Цинь Ли с ностальгией вздохнул. «Я слышала, что 5 лет твой разум был затуманен, красивые глаза Сун Тинью сверкали, ты и твой дедушка большую часть времени проводили в горе трав, ты культивировал. А чем был занят он?» Цинь Ли пришел в себя. Тогда он усердно трудился, погрузившись в состояние бездумного спокойствия. Он не знал, чем занят его дедушка. Он лишь помнил, что дедушка часто пропадал и гулял по ледяному хребту. Иногда он возвращался на гору трав и рассказывал о культивации или объяснял секреты создания артефактов, пока Цинь Ли культивировал. Его дедушка 5 лет прожил с ним в городе Лин, но все эти годы он понятия не имел, чем занят его дедушка. Нахмурившись, Цинь Ли бродил вокруг горы трав и смотрел на пещеры, надеясь обнаружить какой-то след или ключ. Он знал, что его дедушка, скорее всего, еще не вернулся. Учитывая нынешнюю славу Цинь Ли на Багровом континенте, его дедушке, когда тот действительно вернется, не составит труда найти его. Эх, по ту сторону горы трав раздался мягкий возглас Сун Тиньюй, словно она увидела нечто необыкновенное. Цинь Ли тут же бросился к ней. Позади горы трав на поверхности плоского валуна чем-то острым была вырезана странная восьмиугольная диаграмма. Она выглядела так, словно состояла из множества костей. Каждый угол восьмиугольника украшал череп. Внутри восьмиугольника были призраки и души, столпившиеся, словно клубы тумана. В центре восьмиугольной диаграммы было отверстие размером с кулак. Казалось, в него можно что-то поместить. На первый взгляд, диаграмма вызывала жуткое, зловещее чувство. Она заставляла испытывать угнетающий страх, словно человек вглядывался в чистилище. Здесь раньше была эта диаграмма. Сун Тиньюй заметила Цинь Ли и, нахмурившись, удивленно спросила: «Не знаю почему, но мне очень некомфортно смотреть на нее. Что за человек вырезал ее на камне? Раньше ее определенно не было». Цинь Ли шагнул вперед и сосредоточился на диаграмме. Подойдя ближе, он ощутил зловещую энергию, которая исходила от восьмиугольной диаграммы. Восьмиугольник состоял из 8 душ, пустые глазницы реалистичных черепов словно светились тусклым светом. Призраки и души внутри восьмиугольника извивались, словно собирались пробудиться. Внезапно побледнев, Сун Тиньюй закричала: «Какая мощная злая энергия разума!» Цинь Ли всего трясло. Деревянная статуэтка, единственное, что осталось от дедушки, внезапно неудержимо вылетела из его кольца пространства. Вылетев, она уместилась прямо в центре восьмиугольной диаграммы. Словно отверстие в центре восьмиугольника было сделано специально для деревянной статуэтки. Нижняя часть деревянной статуэтки без труда вписывалась в центр восьмиугольника. Это выглядело так, словно его дедушка стоял среди призраков и душ, которые поклонялись ему. Ах! Сун Тиньюй зажала рот и закричала. Цинь Ли тоже был потрясен до глубины души. Они наблюдали, как призраки и души превращаются в сверкающие потоки света, которые исчезают в деревянной статуэтке. Даже глазницы 8 черепов внезапно вспыхнули зеленым пламенем, которое напоминало блуждающие огоньки. Они тоже ворвались в деревянную статуэтку, словно привлеченные ей. Меж тем статуэтка Циншиня образовала собственную силу притяжения, которая поглощала пятна света и зеленое пламя, словно магический сигнал. Как только статуэтка поглотила призраков, души и зеленое пламя, странная восьмиугольная диаграмма вдруг взорвалась. В мгновение ока жуткий, отвратительный рисунок разрушила сила, которая словно притаилась там заранее. Деревянная статуэтка осталась в отверстии, а восьмиугольная диаграмма стерлась, не оставив и следа. Деревянная статуэтка приняла нормальный вид, ни света, ни малейшего намека на особую энергию разума. Однако и Цинь Ли, и Сун Тиньюй смотрели на нее с затаенным страхом. Оба просто смотрели на статуэтку и долго молчали. «Цинь Ли, что ты знаешь о своем дедушке?» — наконец тихо спросила Сун Тиньюй. Цинь Ли вытянул правую руку и непрерывно хватал воздух над статуэткой, не решаясь прикоснуться к ней. Услышав вопрос Сун Тиньюй, он обернулся с горечью в лице. В его взгляде мелькнуло одиночество. «Да что там дедушка? Я даже не знаю, кто я. Я не знаю своего происхождения, не знаю, кто мои родители». Сун Тиньюй казалась потрясенной. «Ты? Я ничего не знаю», — тяжело вздохнул Цинле и вытащил деревянную статуэтку из отверстия. Деревянная статуэтка была деревянной статуэткой, ее текстура была прежней, и в руке она ощущалась по-прежнему. Однако когда Цинле проник в нее нитью разума, он понял, что внутри спиральной диаграммы статуэтки появился светящийся шар. Это были светящиеся скопления призраков и душ. В нем горел призрачный огонь, от него исходила невероятно мощная энергия разума. Цинле понял, что в ней содержится огромное количество информации. Серьезно задумавшись, он понял, что восьмиугольная диаграмма, скорее всего, представляет собой тайное искусство, передающее информацию. Призраки, души и призрачное пламя – это особый вид информации, а деревянная статуэтка могла собирать эту информацию в одно целое. Думая об этом, он постепенно понял секрет, лежащий в основе всего этого. Человек, который начертил эту восьмиугольную диаграмму, пытался передать информацию ему или его деду. Мощная энергия разума внутри деревянной статуэтки несла опасную ауру, которая будила в Цинле первобытный страх. Однако у Цинле пока не было возможности получить эту информацию. Это значило, что информацию передал не его дедушка, потому что дедушка не оставил бы столь мощное магнетическое поле разума, куда Цинле даже не мог вступить. Поэтому оставался только один вариант. Этот человек пытался передать информацию его дедушке. Цинле. Сун Тинъюй отошла от него на небольшое расстояние и, как-то осторожно нахмурившись, спросила, что ты обнаружил. Странность и злость восьмиугольной диаграммы удивили даже ее. Изменения деревянной статуэтки, призраки, души и огни, просачивающиеся в статуэтку. Взрыв диаграммы, Цинле, хозяин статуэтки. Эти изменения разбудили в Сун Тинъюй тревогу, и, снова взглянув на Цинле, она ощутила, что он полностью погрузился в густой туман тайны зла, которые мешали ей понять его до конца. Будучи не в силах понять его, она стала осторожнее. Вероятно, эта восьмиугольная диаграмма представляет собой технику передачи. Кто-то пытался что-то передать моему дедушке, а деревянная статуэтка образовала шар света, который поглотил всю энергию разума, нахмурился Цинле, однако энергия внутри этого шара слишком опасна. Мой уровень силы не позволяет прикоснуться к нему. Он понял, что Сун Тинъюй что-то заметила, поэтому сказал правду, даже не пытаясь ничего скрыть. Если твоего уровня недостаточно, и ты не смеешь к нему прикоснуться. Если не возражаешь, могу ли я на него взглянуть? Глаза Сун Тинъюй загорелись любопытством. Я в полушаге от завершенного мира. Возможно, я смогу все увидеть и помочь тебе, верно? Она впервые заявила Цинле об уровне своих сил. Пик пустого мира, всего в шаге от завершенного мира. Полгода Цинле неоднократно спрашивал ее об этом, но каждый раз она просто улыбалась и не отвечала, до конца держа это в секрете. Сегодня, чтобы узнать информацию, скрытую в деревянной статуэтке, она фактически рассказала об истинном уровне своих сил, настолько сильно мучило ее любопытство. Пик пустого мира. Ты на самом деле намного сильнее этой старой ведьмы Чжулю, Юань Цаня и Диши Цзю. Цинле посмотрел на нее, как на чудовище. Ты хорошо сохраняешь молодость, а на самом деле тебе 70 или 80 лет. Что за ерунду ты несешь? Сун Тинъюй не знала, смеяться ей или плакать, поэтому лишь закатила глаза. Я всего на 2 года старше тебя. Как мне может быть 70 или 80? Если ты еще раз заподозришь меня в старости, я применю лекарство, чтобы немедленно превратить тебя в 70-летнего старика. 23 года и пик пустого мира. Как именно ты культивируешь? Посмотрел на нее Цинле. У меня хорошие таланты, а мой отец – мастер Небесного Союза. Он развил меня, не заботясь о цене. В течение жизни я столкнулась с множеством необычных ситуаций, и именно это помогло мне достичь успеха. Заговорив про уровень своих сил, она загордилась, на Багровом континенте нет моих сверстников, которые достигли бы того же. Никто из моих сверстников не может сразиться со мной один на один. Се Цзинь Сюань и Нихун гораздо слабее меня. Даже Чжан Чиндун из 8 храмов, сражаясь со мной, должен пользоваться запретными искусствами, которые нанесут больше тяжелых ранений ему, нежели мне. Против меня у него нет никаких шансов. Хочешь сказать, что среди сверстников тебе нет равных? Поразился Цинле. На Багровом континенте мне нет равных среди сверстников, уверенно сказала Сун Тинъюй. Глава 288. Письмо, покрытое пылью. Как насчет того, чтобы ты позволил мне взглянуть на твою деревянную статуэтку? Возможно, я смогу тебе помочь. Сун Тинъюй взглянула на Цинле, Ее лицо наполнилось ожиданием. Взяв инициативу на себя, она протянула руку и искренним тоном сказала: «Не беспокойся, я сохраню твою тайну. К тому же, разве ты не хочешь найти дедушку? Разве ты не хочешь узнать то, что может быть связано с ним?» Цинь Лев вцепился в деревянную статуэтку, его брови нахмурились, а сам он внутренне колебался. Немного поразмыслив, он снова пристально посмотрел Сун Тин Юй в глаза и наконец передал ей деревянную статуэтку. «Будь осторожна, расслабься, расслабься», — засияли глаза Сун Тин Юй. Она обрадовалась, завоевав доверие Цинь Ле и получив деревянную статуэтку. Немного изменив позу, она попыталась проникнуть туда, воспользовавшись нитью своего сознания. Цинь Ле напрягся, он неуверенно смотрел на нее, надеясь, что она что-нибудь отыщет. Однако через миг он увидел, как улыбка Сун Тин Юй застыла. «Что случилось?» – удивленно спросил Цинь Ле. На фарфоровых щеках Сун Тин Юй появились розоватые пятна, а на лице отразилось непонимание. «Похоже, мое сознание даже не может проникнуть внутрь. Позволь мне попробовать еще раз». Сун Тин Юй упорно попробовала еще раз. Она сконцентрировалась, но каждый раз, когда ее разум касался деревянной статуэтки, его снова сносила какая-то невидимая сила. Казалось, деревянная статуэтка не узнавала ее. Она была не в состоянии проникнуть внутрь статуэтки. После нескольких неудачных попыток на ее красивом лице возникла горькая улыбка. Она вернула деревянную статуэтку Цинь Ле и беспомощно сказала: «Кажется, я не могу тебе помочь, потому что на ней стоит печать, которая позволяет проникнуть лишь твоему сознанию». Цинь Ле молча держал статуэтку в руках, а в его взгляде мелькнуло удивление. Цинь Ле убрал деревянную статуэтку обратно в кольцо пространства и снова начал бездумно бродить по горе трав. Не обнаружив никаких изменений, они с Сун Тин Юй отправились обратно в город Лин. Прогуливаясь по его пустым улицам, оглядывая нескончаемые ряды крохотных домов, Цинь Ле вздыхал. Во время войны между культиваторами и духовными зверьми одиночного хребта все члены семьи Лин переехали в город Ледяного Камня. Затем он убил духа теня и всю его семью, а семье Лин пришлось покинуть город Ледяного Камня и перебраться на территорию долины Семи Врагов. Теперь, лишившись дома, они могли полагаться лишь на других, и жить в долине Семи Врагов стало довольно тяжело. Цинь Ле пришел к дому, где он прежде жил. Открыв запылившуюся дверцу, он вошел в дом, заросший паутиной. Его настроение ухудшилось. Несколько лет назад, именно здесь он убедил Лин Юйши оставить его и вместе с Чжоулю отправиться в долину Семи Врагов. Ему казалось, что это правильное решение. Он считал, что, последовав за Чжоулю, Лин Юйши и Лин Сюань Сюань смогут прожить великолепную жизнь. Но прошло несколько лет, а от прежней семьи Лин остался лишь призрачный отпечаток. Более того, Чжоулю умерла от его рук, а люди из долины Семи Врагов стали презирать Лин Юйши и Лин Сюань Сюань, потому что они имели к нему отношение. Теперь, вернувшись сюда, он не мог не вспомнить о решении, которое принял в том году. Он не мог понять, был он прав или нет, убедив тогда Лин Юйши. В этом крохотном доме он прожил 7 лет. Последние 2 года в этом доме появлялась девушка. Несмотря на то, что его считали дурачком, девушка все равно приходила и убиралась, стирала его одежду и набирала ему ванну. Хотя она была многословна и целыми днями разговаривала сама с собой, она была добрая и никогда не причиняла ему зла. В его голове замелькали кадры из прошлого, изображающие двух одиноких людей. Цинь Ле внезапно вздрогнул. Наконец он подошел к небольшой деревянной кровати, в которой прежде спал. На краю кровати он увидел письмо, покрытое пылью. Однако он все же мог прочитать знакомые буквы. Несколько ошеломленный, Цинь Ле взял письмо и открыл его. Сосредоточившись, он начал читать его. «Цинь Ле, куда ты отправился, покинув город Ледяного Камня? Я очень долго искала тебя. Сначала в городе Ледяного Камня, затем в каменном лесу, о котором упоминал Гао Юй, на одиночном хребте, на горе трав. Я обошла все места, куда ты мог уйти, но все равно не смогла найти тебя. Надеюсь, ты в порядке и до сих пор жив и здоров. Надеюсь, ты помнишь слова, которые однажды сказал мне. Ты сказал мне, что настанет день, когда ты придешь в долину Семи Врагов и найдешь меня. Учитель обеспокоена и уже начинает раздражаться, поэтому я должна вернуться в темную долину, но помни, что я всегда буду ждать тебя. Я дождусь того дня, когда ты выполнишь свое обещание. Я буду ждать вечно, пока не настанет тот день, когда ты снова появишься в моей жизни. Ты должен прийти за мной. Помни, что все это время тебя кто-то ждал и будет ждать дальше. Лин Юйши оставила здесь это письмо после того, как Цинь Ле пропал без вести. Проигнорировав неодобрение учителя, она тайком покинула долину семи врагов, чтобы с горечью искать его в окрестностях города Ледяного Камня, каменном лесу, на одиночном хребте и в городе Лин. Цинь Ле понял, как долго Лин Юйши искала его, не зная, что все это время он провел под одиночным хребтом. В итоге, из-за приказов раздраженной Чжоулю она была вынуждена вернуться. Однако перед этим она пришла в этот деревянный дом, где они оба оставили столько воспоминаний. Здесь она написала это письмо и оставила его. Она надеялась, что однажды Цинь Ле найдет его и прочтет. Сегодня Цинь Ле наконец вернулся к родному порогу и увидел это письмо, пусть даже он опоздал на несколько лет. В нем не было сентиментальных любовных клятв, но каждый абзац, каждое предложение, каждое слово было пропитано сильнейшей любовью и беспокойством. Цинь Ле сжал письмо, в его голове снова начали мелькать сцены из прошлого. Он крепко стиснул пальцы. Он убрал письмо в кольцо пространства, словно оно было сокровищем. Размашисто выйдя из деревянного дома, он бросился на улицу. Он сказал Сун Тинь Юй, которая стояла снаружи: «Быстро отвези меня в темную долину, Ли Чжун Чжэн». «Бусян, зачем вы пришли сюда?» — сердито кричала Лин Сюань Сюань в поселении семьи Лин, которая находилась неподалеку от темной долины. Ли Чжун Чжэн из Золотой долины и Бусян из долины огня приехали сюда, явно сговорившись друг с другом. На улице стояли многочисленные бойцы из Золотой долины и долины огня. Они стояли, скрестив руки, и у всех на лицах были холодные улыбки. Их взгляды были наполнены жадностью. Пришел навестить свою наложницу, Бусян был довольно толстым, а у рта темнела родинка. Когда он посмотрел на нежное, чувственное тело Лин Сюань Сюань, в его глазках вспыхнуло вожделение. «А ты сочная, не могу перестать мечтать о тебе. Сегодня я хотел найти тебя в темной долине, но тебя там не оказалось, поэтому мне оставалось лишь приехать сюда. Юйши, я пришел навестить тебя», — громко и вежливо сказал Ли Чжун Чжэн. Находясь на заднем дворе, Лин Юйши услышала громкий крик Ли Чжун Чжэна, и на ее прекрасном лице показалось отвращение. Однако она пошла на голос. Увидев, что Бусян пристает к Лин Сюань Сюань, она посмотрела на него ледяным взглядом. Она закричала: «Брат Бу, пожалуйста, сохраняй самообладание». «Самообладание?» — Бусян усмехнулся и злобно рассмеялся. «Как я и говорил, уже через несколько дней сестра Сюань Сюань станет моей наложницей. Я могу этого добиться. Даже если ты захочешь помешать, ты недостаточно квалифицирована, чтобы остановить меня. Заткни свой рот. Разве на твои условия кто-то соглашался?» — ругалась Лин Сюань Сюань. «Даже не мечтай, глупый жердяй. Я никогда не выйду за тебя замуж, даже если придется умереть». Лицо Бусяна приобрело зловещее выражение, и он холодно рассмеялся. Он взглянул на членов семьи Лин, которые приближались со стороны заднего двора, и сказал: «Если вы посмеете сопротивляться, то умрете не только вы, за вами последует вся семья Лин». На лице Ли Чжун Чжэна, который пока стоял в стороне, появилась безразличная улыбка. Вот только в его улыбке проглядывало злорадство. Услышав угрозу Бусян, все члены семьи Лин внезапно замолчали. «Юйши, мы не хотим угрожать. Этот вопрос уже давно решен нашими учителями. Это одобрили все мастера Долин. Более того, если бы не мои усилия, семье Лин не позволили бы остаться в долине семи врагов. Они даже не смогли бы уйти живыми», — искренне сказал Ли Чжун Чжэн. «Твои усилия были такими отчаянными лишь ради того, чтобы я стала твоей наложницей?» — холодно спросила Лин Юйши, ее взгляд потускнел. «Если бы это было год назад, когда бабушка Лю была еще жива, ты могла бы стать главной женой», — Ли Чжун Чжэн пожал плечами, а затем беспомощно усмехнулся и сказал: «Однако тогда ты отказалась. Из-за этого Цинь Ле или кого-то еще ты отказалась выйти за меня. Теперь у тебя не такой высокий статус. Если ты станешь моей наложницей, это уже можно считать великим благом. Честно говоря, если исходить из того, что сказал мой учитель, сейчас ты не годишься даже на роль наложницы». «Лин Сюань Сюань, думаешь, ты действительно сможешь быть наложницей?» Бусян злобно усмехнулся и захихикал. Его страстный взгляд упал на изысканную фигуру Лин Сюань Сюань. Он усмехнулся и сказал: «Если бы не твоя чистая духовная энергия, твое духовное искусство огня и твое тело, которое может помочь моей культивации, разве ты могла бы стать моей наложницей? Честно говоря, ты нужна мне лишь для того, чтобы использовать твое тело для дальнейшей культивации. Когда ты перестанешь быть мне нужна, я оставлю тебя в покое, и ты больше никогда не будешь наложницей. Бусян, я убью тебя!» — безумно выкрикнула Лин Сюань Сюань. Ее эмоции претерпели бурные изменения, поэтому длинные черные волосы быстро приобрели фиолетовый цвет. Ее зрачки слабо засветились фиолетовым. Активировав духовное искусство, она вдруг ощутила, как кипит ее кровь. В ее кровеносных сосудах возникла невероятно странная сила, которой она никогда раньше не испытывала. Сила была темная и злой, она заставляла чувствовать себя крайне беспомощно. В ее ладони сжался огненный шар, алый ком огня вдруг стал темно-фиолетовым. Стоило ему окраситься в фиолетовый, в нем тут же вспыхнула ужасающая и властная сила. Эта сила ужасала, даже Лин Сюань Сюань не могла ее контролировать. Из ладони Лин Сюань Сюань яростно вылетел пылающий фиолетовый шар и окутал Бусяна, когда тот уже открыл рот, чтобы позвать на помощь. Небольшой огненный шар мгновенно превратился в бушующее море фиолетового пламени. Жирное тело Бусяна тут же ярко вспыхнуло. Бусян кричал от ужаса, рьяно катаясь по земле, пытаясь потушить пламя на своем теле. Все члены семьи Лин оторопели. Они безучастно смотрели, как Бусяна охватывают бушующие языки фиолетового пламени. Они заметили и то, что Лин Сюань Сюань напугана ошеломляющим эффектом собственной силы. Лин Сюань Сюань и правда осмелилась кого-то убить. Все члены семьи Лин вспомнили об угрозах и поняли, что практически погибли. «Ах, помогите! Помогите мне! А-а-а! Я убью тебя, жалкая шлюха!» — отчаянно кричал Бусян, катаясь по земле. Толпа бойцов из Долины Огня тут же стала носить ведра, беспрерывно обливая Бусяна, пытаясь погасить фиолетовые языки пламени. Как ни странно, вода не могла потушить фиолетовый огонь, и он продолжал пылать. Жалкие крики Бусяна постепенно стихали. Он быстро превратился в черные угли. Именно так Бусяна настигла жалкая смерть. Глава 289. Срыв семьи Лин. Этот ход оказался слишком неожиданным. Секунду назад бойцы из Золотой Долины и Долины Огня были хладнокровными наблюдателями, а секунду спустя они обнаружили, что Бусян охвачен фиолетовым пламенем. На его тело вылили целый колодец воды, но это не оказало на бушующее пламя никакого воздействия. Все могли лишь наблюдать, как Бусян превращается в обугленную головешку. Фиолетовое пламя продолжало плясать на теле Бусяна. Казалось, ничто не могло погасить его, пока в нем не закончится энергия. В этот миг все члены семьи Лин попрощались с жизнью, и их охватило отчаяние. Хотя Бусян официально был учеником мастера из Долины Огня, Гутуна, но на самом деле он был его незаконнорожденным сыном. Этот факт много раз подтверждался. Уровень силы Бусяна был крайне низким, а талант – совершенно посредственным, поэтому сначала он жил в силе известняка, которая находилась под управлением Долины Семи Врагов. Тем не менее 10 лет назад Гутун побывал там и, сказав, что разглядел в Бусине талант, сделал его учеником Долины Огня. После этого Гутун, не жалея средств, помогал Бусяну культивировать. Тем не менее его самосовершенствование было настолько медленным, что даже сегодня он находился лишь на пике натального измерения. Это заставляло многих терять дар речи. Однако любовь Гутуна к Бусяну становилась все сильнее. Он тратил на культивацию Бусяна огромные объемы материалов, чтобы тот мог ими пользоваться. Лишь когда распространился слух, что Бусян – незаконнорожденный сын Гутуна, все наконец поняли, почему Гутун так благосклонен к нему, и как семья Лин могла теперь выжить, если Лин Сюань Сюань превратила Бусяна в прах. «Сестра, я не хотела этого делать», — поняв, что Бусян и в самом деле умер, Лин Сюань Сюань запаниковала и начала пронзительно кричать. «Я действительно не хотела этого делать, но я не могла управлять огненным шаром. Я не думала, что пламя вдруг станет таким жестоким». Лин Сюань Сюань и правда была достаточно умна. Увидев обугленный труп Бусяна, она сразу же поняла, что привела семьи Лин в точку невозврата. Она отчетливо понимала, что из-за ее опрометчивого шага семья Лин попала в беду. «Бусян мертв, Бусян мертв». Лицо бойца из Долины Огня сильно перекосилось, и он удивленно крикнул. «Черт возьми, мастер потерял его. Юйши это!» Ли Чжунчжэн из Золотой Долины тоже начал паниковать, его руки и ноги задрожали. Немного подумав, он сказал: «С семьей Лин покончено, больше нет способа покрывать их, сообщите мастеру Долины», — требовали бойцы из Долины Огня. «Лин Юйши, твоя младшая сестра привела твою семью к гибели, я не смогу спасти даже тебя. Тем не менее, я попрошу мастера Долины Огня дать мне несколько дней, чтобы я позаботился о тебе, пока тебя не казнят». Успокоившись, Ли Чжунчжэн глубоко вздохнул и сказал: «Я подарю тебе несколько замечательных, незабываемых дней, хе-хе». Каждый член семьи Лин чувствовал похоть, скрытую в словах Ли Чжунчжэна. Услышав это, они все разозлились. Ли Чжунчжэн долгое время хотел Лин Юиши и искренне пытался добиться ее. Используя различные способы, он наконец добился того, что Лин Юиши станет его наложницей. Однако Лин Сюань Сюань внезапно вспылила и убила Бусяна, и Ли Чжунчжэн знал, что теперь даже он не может спасти жизнь Лин Юиши. Так что у него будет еще одна просьба. Он попросит мастера Долины Огня дать ему несколько дней, прежде чем ее казнят. Он сможет делать все, что захочет. «Старшая сестра, раз наша семья Лин не может уйти невредимой, то давай-давай сразимся с ними». Лин Сюань Сюань услышала в словах Ли Чжунчжэна злые намерения, и ее фиолетовые зрачки безумно вспыхнули. Этот свет напугал даже Ли Чжунчжэна, и он бессознательно отошел от Лин Сюань Сюань как можно дальше. Все это время Лин Юиши молчала. Удивительно, но после внезапного поворота событий и недобрых намерений Ли Чжунчжэна она лишь молча смотрела на Ли Чжунчжэна и бойцов из Долины Огня и Золотой Долины. Ее зрачки постепенно становились темно-фиолетовыми, а красивые длинные волосы развивались за спиной, словно бурные волны, хотя никакого ветра не было. Никто не знал, но стоило Лин Сюань Сюань внезапно сорваться и убить Бусяна, кровь в теле Лин Юиши стала закипать. Она рассвирепела даже сильнее, чем Лин Сюань Сюань. Пламя в ее сердце было подобно семени, которое пустило корни в ее крови и теперь медленно всходило. В ее крови и разуме вспыхнуло яростное пламя. Оно сжигало всевозможные преграды и подавляло сопротивление. Прямо сейчас ее разум переживал невероятное потрясение. Ее зрачки тоже стали фиолетовыми, и она обнаружила, что окружающий мир вдруг стал ненормальным. Она могла видеть потоки духовной энергии в мышцах и венах каждого бойца. Тело каждого бойца виделось ей скоплением ослепительных линий. Эти линии исходили от ярких пятен и были духовной энергией, которая протекала по их телам. Глядя на Ли Чжунчжэна и его похотливые глаза, он точно знала, о чем он думает. Мало того, она могла видеть, куда ее противник направляет духовную энергию, она могла видеть его мысли. Она могла заглядывать в чужие головы. Как только семья Лин вспыхнула гневом, она посмотрела на Ли Чжунчжэна. Подавленный гнев, скрытый в ее сердце, каким-то необъяснимым образом проник прямо в разум Ли Чжунчжэна. Гнев и ненависть затопили сердце и ум Ли Чжунчжэна, словно внезапное наводнение. Это была какая-то тайная техника сознания. Тело Ли Чжунчжэна крупно задрожало. Он посмотрел на Лин Юиши, и в его взгляде показалось сильное потрясение. Он вдруг ощутил, что девушка, которую он считал нежной и элегантной, неожиданно превратилась в первобытного зверя. В его сознании мгновенно вспыхнуло фиолетовое пламя, которое прежде превратило Бусяна в прах. Оно становилось все сильнее. Он утонул в море фиолетового огня, он схватился за голову и закричал. Пятясь, он смотрел на Лин Юиши, и его лицо наполнилось ужасом. Сейчас он видел в Лин Юиши свирепого упыря. Она стала злым богом, который решал, жить жертве или умереть. Ли Чжунчжэн, сопровождаемый изумленными взглядами, продолжал отступать, его тело конвульсивно дрожало. Все поняли, что дух, тело и ум Ли Чжунчжэна стремительно истощаются, словно невидимое злое существо постепенно пожирает его душу и силу воли. «Да что же такое происходит?» – озадаченно спросил Лин Чжунчжэ. Некоторое время он смотрел на Лин Сюань Сюань, а затем перевел взгляд на Лин Юиши, но лишь запутался еще сильнее. «Возможно, дело в этих переменах», – подумал старейшина Лин Каньинь, понемногу понимая, что происходит. Лин Фэн, ты, потрясенно крикнул кто-то. Лин Фэн, который до этого был самым незаметным членом семьи Лин, внезапно начал хватать ртом воздух. Он словно превратился в разъяренного зверя, его лицо стало безумным. Когда Бусян и Ли Чжунчжэн угрожали семье Лин, Лин Фэн молча смотрел на них. Смотрел он долго. Он словно упал в яму ненависти и представлял лишь одно – как убивает людей из Золотой Долины и Долины Огня. Это он и хотел сделать. Лин Фэн, культивирующий духовное искусство огня, схватил свой огненный молот и вдруг напал на бойца из Золотой Долины. Огненный молот был духовным артефактом общего класса, так что бойцы Долины Семи Врагов брезговали даже говорить о нем. Прибыв в Долину Семи Врагов, Лин Фэн внезапно прорвался на раннюю ступень натального измерения. Изначально у него была возможность получить артефакт более высшего класса, но он слишком привык к огненному молоту, поэтому отказался от него неохотно. Сегодня, снова вытащив огненный молот, он сразу же ощутил удивительную связь между ним и своей кровью. Последние несколько лет из-за его любимого огненного молота над ним издевались. Несмотря на то, что он неоднократно пользовался им в сражениях, он никогда прежде не испытывал такого чудесного чувства. Бросившись к бойцу из Золотой долины, он ощутил, что огненный молот стал частью его тела, продолжением его руки. После того, как он влил в огненный молот свою энергию, пламя потекло бушующей рекой, однако оно тоже было темно-фиолетовым. Река темно-фиолетового пламени повторяла каждое движение Линфена, атакуя бойцов Золотой долины и долины огня. Фиолетовая река проносилась мимо бойцов натального измерения, и их тут же окутывало пламя. Безумолку раздавались трагические крики. Их удел был таким же, как удел Бусяна. Они не могли потушить сжирающее их пламя. Что бы они ни делали, конечный результат был одинаков. И им оставалось лишь в ужасе вопить. Тем временем Ли Чжунчжэн, который отступал, схватившись за голову, уже покинул поселение. Он оказался единственным, кого не объяла фиолетовая река, единственным, чье тело не охватило пламя. После Лин Сюань-Сюань и Лин Юиши, Лин Фэн тоже вышел из себя и пробудил в себе великую силу. В поселении остались лишь горящие тела бойцов из Золотой долины и долины огня, которые горько кричали в море пламени. Став свидетелями таких резких перемен, члены семьи Лин не могли не взглянуть на Лин Юиши, Лин Сюань-Сюань и Лин Фэня с глубоким удивлением. Они понятия не имели, что только что произошло, и понятия не имели, что им надо делать дальше. Наконец Лин Юиши успокоилась и приказала: «Все члены семьи Лин должны немедленно покинуть этот город и территорию долины семи врагов. Бежим! Сейчас же!» Лин Каньинь тоже пришел в себя. «Оставляйте все, важнее всего для нас – выжить. Важен каждый выживший». Сопровождаемые окриками Лин Каньиня и Лин Чинчжи, члены семьи Лин поняли, что здесь их ждет лишь смерть. Даже не собравшись, они выбежали из поселения, а бойцы Золотой долины и долины огня продолжали вопить в агонии. Сопровождаемые шокированными взглядами жителей, они направились к границам земель долины семи врагов. Что касается Ли Чжунчжина, который, впав в отчаяние, покинул поселение, то он постепенно очнулся от кошмара и быстро побежал в Золотую долину, чтобы попросить аудиенции у мастера Золотой долины, Цзя Сунлиня.